Глава 6. Сперва был пожар на складе в южной части Бродвея, возле старого чугунолитейного завода Фитцгиббона. Пламя рванулось вверх, стремясь принять совершенную форму сферы, насилуя небо. Потом, когда Фрэнсис и Роском стояли в хвосте легковых автомобилей и грузовиков, и лошадь Роскома пятилась и всхрапывала от страха перед стихией, огонь прикоснулся к какому-то хранилищу грома, и одна сторона склада взлетела на воздух орудийным цветком черного дыма, и ветер понес его к ним. Автомобилисты стали закрывать окна, а беззащитные легкие Фрэнсиса Роскома и лошади соднило от ядовитых дымов. Впереди полицейский заворачивал транспорт обратно. Роском ругался на иностранном языке, неизвестном Фрэнсису. Но что ругался, это было очевидно. Когда они свернули к Мэдисон-авеню, лица у обоих были залиты едкими слезами. Сейчас они ехали налегке, только что сбросив первый груз старья на дворе у Роскома. Фрэнсис пообедал на дворе яблоком, которое ему дал старик, и переоделся в новую белую рубашку, кинув синий реликт на гору тряпья. Начали вторую ездку к южной окраине, но в 3 часа пожар вынудил их переменить маршрут. Роском завернул на Пёрл-стрит, и тележка въехала в северный Олбани. Внизу, позади них, все еще поднимался в небеса дым. Роском завел свою траурную песню о старье и привел в смятение нескольких домохозяек. Со двора старого дома возле Эммет-стрит Фрэнсис выволок бесколесную тачку с насквозь проржавелым днищем. В носу у него до сих пор стоял запах гари. Когда он скинул добычу на телегу, перед ним предстал скрипач Куэйн, сидевший на перевернутом ночном горшке, на котором поупражнялся в меткости какой-то снайпер-любитель. Скрипач, в прошлом вагоновожатый, нынче одетый в бежевый твидовый костюм с коричневой в горошек бабочкой и в соломенное канотье, улыбнулся Фрэнсису осмысленно. Впервые с того дня в 1901 году, когда они подожгли намоченные в керосине простыни и остановили штрейкбрехерский трамвай. Когда солдат прикладом проломил скрипачу череп, сопутствующая толпа живо унесла его, спасая от ареста. После удара он еще лет 12 прожил глупым на попечении сестры, старой девы Марты. Мученица его раны, Марта водила скрипача, героического овоща по улицам Северного Олбани, дабы соседи видели истинные последствия беспардонной забастовки. На похоронах скрипача в 1913 году Фрэнсис вызвался нести гроб, но Марта ему отказала. Она считала, что Фрэнсис, пламенный борец, склонил в то утро скрипача к насилию. «От рук твоих довольно было вреда», — сказала она Фрэнсису. «К гробу моего брата ты не прикоснешься». «Не слушай ты ее», — сказал ему скрипач со своего дырявого насеста. «Я тебя ни в чем не виню. Не был ли я на 10 лет тебя старше? Не мог разве додумать своей головой?» И, посмотрев на него взглядом, рассеявшим смущение, торжественно добавил: «Это тебе придется прощать твои предательские руки». Фрэнсис стряхнул ржавчину с пальцев и пошел на задний двор за новым грузом мертвого металла. Когда он вернулся, рядом со скрипачом, теперь державшим шляпу на коленях, сидел штрейкбрехер Гарольд Аллен в черной шинели и фуражке вагоновожатого. Фрэнсис посмотрел на них, и Гарольд Аллен приподнял фуражку. Головы у обоих были разбиты и окровавлены, но не кровоточили. Неизменные раны покойников, очевидно, зажили и стали такой же деталью воздушных созданий, как глаза, горевшие энтропийной страстью, свойственной всем убитым. Фрэнсис забросил утиль в тележку и отвернулся. Когда повернулся обратно, чтобы удостовериться, там ли они, в бесколесной тачке сидели еще двое. Он не знал их имен, но по изумлению, застывшему во впадинах их глаз, понял, что это покупатель и галантерейщик, зрители, убитые ответным неприцельным огнем солдат после того, как Фрэнсис раскроил галышом череп Гарольду Аллену.